На копа не похожи. — Нет, я знакома ее матери. — Что ты знаешь про Адель? — Ничего не знаю. Он посмотрел на хлопочущую секретаршу. — Совсем ничего? — А $5 не помогут? — Не, — сказал он. — Я правда не знаю. Но я вам кое-что скажу. Я знаю только одну по имени Адель. Она не такая дура, какой прикидывается. Прикидывается такой, чтобы подладиться к футболистам, баскетболистам и так далее. Адель? Ну да. А откуда ты знаешь, что она не дура? — спросил я. Он посмотрел на женщину за столом, которая продолжала говорить по телефону. Та взяла карандаш и что-то записывала, кивая. Потом показала карандашом на мальчика, с которым я разговаривал, и сделала движение в сторону. Он выпрямился. Казалось, карандаши служили здесь регулировочными палочками. «Она училась со мной в математическом классе», — сказал мальчик, не сводя глаз с женщины за столом. «Всего неделю или, может, две. Серьезная математика, спецкласс. Не знаю, как она туда попала, но, наверное, прошла тест. Вид у нее был не передать. Вся накрашенная, как шлюха, но соображала отлично. Что ее не спросит, на все отвечала сходу. И по-английскому также. А почему в прошедшем времени? Ее не видно уже с месяц. А ты в классе повышенной сложности? Что, удивляетесь? Удивляюсь, признался я. Потому что... А что у тебя за проблемы? — спросил я. — Никаких проблем. — А что тут делаешь? — Мать хотела поговорить со мной, — объяснил он, кивнув на чернокожую секретаршу. — Она хочет устроить для меня стажировку в Говарде. — В Говарде? — Что непонятного? — Я хочу заниматься градостроительством. Хочу вернуться сюда лет через 6-7... в дельном пиджаке и приказать снести тут все под корень, начиная с Ньютауна, и все построить заново. Дверь в кабинет мистера Куана открылась, и толстый молодой человек вышел, волоча ноги, держа в руке желтую карточку. Возможно, мистер Куан наказывал его за то, что он ударил кого-нибудь в лицо, играя в футбол. Куан посмотрел на женщину за столом, которая все еще говорила по телефону. Она показала карандашом на двух девочек, спящего мальчика и на меня. Куан кивнул и подошел к нам. — Здравствуй, Тай, — сказал он мальчику, собиравшемуся перестроить мир. — Здравствуйте, — ответил Тай. — А вы? — Льюис Фонеско. Я друг Берил, матери Адели Хэнфорд. Друг семьи. Пройдемте ко мне.